словно во сне, механически спустился вовец на крышу корпуса, сошел по лестнице и вышел через проходную. Пожилой охранник в мешковатом зеленом мундире заинтересовался его рюкзачком, но вовец, оглушенный всем случившимся, не услышал его и не обратил внимания на крики. Охранник вопил и грозился, а вовец, по-прежнему бесстрастный, вышел на площадь и направился к одиноко стоящему автомобилю. В голове не было никаких мыслей, пустота. Он только понимал, что больше никогда не увидит сына. Негодяй Хололеев унес на тот свет тайну исчезновения мальчика. Неожиданно задняя дверь москвича распахнулась, и из машины выскочил Олежка, живой и здоровый. «Папка!» — крикнул он и понесся навстречу вовцу, раскинув руки. Следом вышла молодая и красивая женщина и, приставив ладонь козырьком, с улыбкой стала наблюдать за их встречей. У вовца слезы из глаз брызнули, сердце сжалось. Он подхватил сына, поднял и крепко прижал к груди. «Ой, колючий!» — заверещал мальчик, задрыгал ногами, и его пришлось отпустить. Женщина уже подошла совсем близко. Вовца поразила ее мягкая, приятная улыбка. «Здравствуйте! Вы папа Олега? Меня зовут Вера Семеновна». Она, как ни в чем не бывало, протянула руку. «Владимир!» — вовец поперхнулся. Неуверенно пожал тонкие пальчики. Неужели она ничего не знает? Или так талантливо играет свою роль? «А где Степа?» Она снова доброжелательно улыбнулась. «Опять на работе застрял?» «А? Да, застрял. Опять». Вовец в растерянности не знал, что сказать. «Спасибо, мы пойдем». «Постойте. Степа просил отдать пакет. Я сейчас принесу, он в машине. Или вот что. Степа скоро, наверное, приедет и отвезет вас, куда скажете». «Нет, нет, спасибо, мы сами». Вовец не понял, что за пакет. Но вдруг до него дошло. Это, наверное, те деньги, что он вчера потребовал с Хололеева. 15, что ли, миллионов. Он бы взял их у самого Хололеева, даже глазом не моргнул. Но как взять у вдовы, которая еще не знает, что вдовела? Так мило улыбается и, похоже, не подозревает о подпольной звероферме и о том, что мальчик при ней был заложником, а не гостем. На площадь вывернул желтый икарус и затормозил у столба с табличкой остановки. С шипением раскрылись двери. Несколько пассажиров вышли и направились в разные стороны. Торопливо распрощавшись, вовец потащил Олежку за руку к автобусу. Мальчик в пустом салоне долго выбирал, где им сесть. Вовец напряженно ждал, пока автобус тронется. Следил в широкое окно за дверями проходной и за женой Хололеева. Сколько она просидит в машине, пока не отправится разыскивать своего Степу? Наконец двери закрылись, автобус тронулся, и вовец вздохнул с облегчением. «Олежек, у тебя все в порядке?» «Да, конечно», — удивился тот. «А что?» «А где ты ночь провел?» «У тети Веры с дядей Степой». «И как они тебе все это объяснили?» «Ну, дядя Степа сказал, что ты много денег задолжал каким-то дядькам, что завтра с получки рассчитаешься, что попросил забрать меня к себе на денек. А ты рассчитался, да?» «Рассчитался, сынок. Сполна и со всеми». «Значит, мы завтра отправимся в поход?» «Обязательно, только рюкзаки сложим». Он почувствовал необыкновенный прилив бодрости и сил. «Олежек, можно тебя попросить? Ты маме не говори об этом приключении, ладно? Пусть это останется между нами». Но вначале они позавтракали. Потом стали заново укладывать рюкзаки и прибирать в квартире. Вовец все время косился на телефон. Наконец раздался звонок. Вовец торопливо кинулся к аппарату, чуть не уронив его на пол. С облегчением и радостью услышал голос Жеки. «Женя, как ты? У тебя все в порядке?» «Все нормально. А ты как? Нашелся твой малыш?» «Нашелся. Здесь со мной. Рюкзак укладывает. Когда увидимся? А то мы в поход собираемся. Поехали с нами. Развеемся от всего этого». «Вовочка, милый, я так устала. сил нет. Вы отправляетесь, расслабляйтесь. Она явно была слегка навеселе. Похоже, сама уже начала расслабляться, стресс снимать. Ее голос иногда совершенно растворялся в громкой музыке и голосах. Там, откуда она звонила, вовсю радовались ее возвращению. Я тебе сама потом позвоню. Позвоню. Все, до встречи. Целую тебя. Целую, целую, целую. Вовец еще некоторое время растерянно прижимал трубку к уху, слушая частые гудки. Потом медленно опустил ее на аппарат. Жека не позвонила никогда. Конец книги.